Глава 35. «Рикардо, ты слышишь меня?» Ответа не последовало. Но по знакомому до боли дыханию можно было понять, что она все еще оставалась на связи. По крайней мере, ему казалось, что он ее узнает. Ведь они прожили вместе столько лет. Он по-прежнему узнавал это дыхание. Значит, она все еще оставалась на линии. Какое счастье, что Рикардо не повесила трубку. Возможно, ей даже удалось услышать разговор Тиля с врачом и осознать, в каком трудном положении он здесь находится. Положение совершенно непредсказуемым. Ведь Берков так и не понял, почему Кассов не стал уличать его и нарочно отпустил ситуацию. Тот факт, что врач не подверг его обыску в поисках запрещенных предметов, да и само поведение Кассова не поддавались никакому объяснению. Это был какой-то абсурд, что само по себе таило угрозу. Но еще больше пугало Тиля то, что Рикардо намеревалось ему сказать. «Прости, любимая», – прошептал он по мобильнику, вкладывая в эти слова все, что можно было сказать. Они подразумевали просьбу о прощении и за то, что он не посвятил ее в свои планы, отважившись на столь явное безумство, и за то, что позволил Максу пойти к соседке. «Значит, твой брат все-таки рассказал тебе, где я сейчас нахожусь?» «Да», – она произнесла всего одно слово, да и то задыхаясь от слез. «Всего одно», но очень короткое, состоявшее лишь из двух букв. И по нему невозможно было понять, что оно подразумевало. Понимание или отторжение? Согласие или обвинение? Любовь или ненависть? Ему не следовало это делать. Я не хотел, чтобы ты волновалась. Он мой брат, ответил Рикардо. Это было уже больше, чем одно слово, целое предложение. Но и по нему Тир не смог определить душевное состояние своей жены. Однако она не стала его мучить, сказав: «Я так горжусь тобой». Услышав такие слова, Тиль посмотрел в потолок, обтянутый серой тканью, вытер набежавшие на глаза слезы, а потом заревел навзрыд. Это был эмоциональный выход пережитого им страха и возникшего от слов Рикардо чувства облегчения. Прошло несколько драгоценных секунд, пока он снова смог продолжить разговор. «Прости», — повторил Берков. «Нет, это ты меня прости. Я знаю, что незаслуженно накричала на тебя, обозвала неудачником за то, что ты позволяешь так обращаться с тобой, за то, что ты ничего не предпринимаешь, хотя и сама не знала, что надо делать». «Я понимаю твои чувства», — ответил Тиль, прислонив голову к стеклу. Он был благодарен жене за каждое слово. Берхов был бы счастлив, даже если бы она кричала на него и осыпала оскорблениями. Ведь это все равно было лучше той ситуации, когда она молча взяла ребенка и ушла, оставив его в ужасном одиночестве. Он и мечтать не мог о том, чтобы Рикардо говорила с ним так ласково, извиняясь даже за свое прошлое поведение. «Я была в бешенстве», — заявила Рикардо. «Пылала ненавистью. Ненавистью в отношении того дьявола, который отнял у нас все. До него было не дотянуться, а моему гневу требовался выход. Я не могла, как ты, сидеть дома, просматривая все газеты и публикации в интернете, в поисках информации о Максе. И при этом держать все в себе. Мне требовалось что-то предпринять, совершить активные действия, неважно какие. Только я не знала, куда пойти и что делать». Тиль промолчал. Он слишком долго не слышал тепла и любви в голосе Рикардо, и ему не хотелось нарушать волшебную музыку ее слов, даже малейшим своим замечанием. «Тогда я выплеснула все, что у меня накопилось на тебя, взяла Эмилию и сбежала. Мне так жаль. Прости меня за это», — заявила Рикардо. «Я все исправлю», — прошептал он в ответ. «Нет», — энергично, но без тени упрека, возразила Рикардо. «У тебя не получится. Ничего исправить ты уже не сможешь, потому что никакие действия не вернут нам Макса. Я знаю. Но ты можешь восстановить справедливость». В ответ Тиль, понимающе кивнул. Он знал, что она имела в виду. К ним в дом проникло само вселенское зло и материализовалось возле палисадника в образе травницы, украв у них большую часть смысла их жизни. А поскольку оставалась еще Эмилия, то это являлось весьма веской причиной не пускать пулю себе в лоб. Тем более, что существующее в природе равновесие сил было и без того нарушено, а его требовалось восстановить. Справедливость требовала отмщения. «Я убью его», — пообещал Тир. Однако, когда в ответ на такое заявление Рикардо сказала, как сильно его любит и по нему скучает, Берхов понимал, что его жена совсем не имела в виду ту незапятнанную и чистую любовь, которая привела их к алтарю. Понимал он также и то, что прошлого не вернешь, и в будущем никогда уже не будет так, как было прежде. Но одновременно Тиль почувствовал, что в их отношениях что-то изменилось к лучшему. «Заставь его страдать», — сказала Рикардо, и он впервые за столь долгие месяцы смог себе представить, как будет хорошо, когда они снова смогут обнять друг друга. Просто обнять. О большем он и не мечтал. Обнять друг друга хотя бы в будущем. После того, как ему удастся подобраться к травнице. Охваченный такими мыслями, Тиль непроизвольно нащупал в кармане своих спортивных брюк иглу. Ведь его загадочный враг Кассов непонятно по какой причине давал ему такой шанс. Что же, он найдет способ им воспользоваться. И каким бы болезненным для него ни оказался этот путь, после телефонного разговора с Рикардой Тиль уже не сомневался в том, что сможет выдержать все те мучения, которые ему еще наверняка предстояли.